Коммуналка. Катерина полгода как переехала из коммуналки в отдельную квартиру. Казалось бы, новый дом, пусть и на окраине города, под окном вместо трамвая в двор с детской площадкой. Живи и радуйся. Мечты сбылись. У взрослой дочери отдельная комната, и у Катерины с мужем наконец-то своя. Кухонька, ванная, туалет. Никакой толкучки и ругани с соседями с утра до вечера. Но Катерину тянуло в старую коммуналку с потрескавшимися потолками, с провалившимися в коридоре и кухне полами, с почерневшей от времени чугунной ванной. Весенним субботним утром Катерина поехала на метро в центр города. Здесь даже пахнет иначе. Катерина вдохнула полной грудью знакомый воздух. Прошла мимо школы, в которой училась и она сама, и даже ее мама. Зашла в знакомую булочную на углу, купила теплого хлеба. Постояла возле подъезда с тяжелой старинной дверью, послушала проехавший мимо трамвай. Поднялась по стертым ступеням высоких лестниц к своей бывшей квартире. Дернула за ручку. Дверь оказалась не заперта. Катерина переступила порог и оглядела стены, замазанные шпаклевкой. Прошла по коридору и замерла перед своей комнатой. В квартире был кто-то еще. От страха Катерину прошиб холодный пот. Послышались шаги, и из кухни вышла Надя. «С ума сошла так пугать!» — гаркнула на нее Катерина. «Сама не лучше!» — огрызнулась Надя. «Шляешься, как привидение!» «Чтоб тебя черти драли!» «Сама пугала!» «Ходячий мясокомбинат!» «Ты тоже не девушка с персиками!» «Ладно, привет!» «Ну, напугала же!» — с облегчением выдохнула Катерина. «Привет, дурища!» «Привет, обезьяна!» Бывшие соседки обнялись. «Полаялись и прям дома себя почувствовала!» — разулыбалась Надя. «И я. Ты почему здесь?» — спросила Катерина. «Наверное, потому же, что и ты. Тянет». Катерина открыла дверь в свою комнату, и она показалась ей огромной. Здесь тоже уже ободрали обои. Обои, которые они когда-то с мужем с такой любовью выбирали, везли на санках и сами клеили. Большое окно без штор зияло пустотой. «У меня такая же картина», — грустно произнесла за спиной Надя. «Пойдем на кухню, попьем кофейку, как в былые времена». «Пойдем», — повернулась Катерина. «А кофе-то где возьмем? У меня термос с собой. А я хлеба купила». Женщины, привычно обходя проваленные доски, прошли на кухню. Устроились на широком подоконнике и, не сговариваясь, взглянули во двор-колодец. «У меня под окном теперь детская площадка», — улыбнулась Катерина. «А помнишь, как мы в этом дворе в классике играли? И в резиночку, и на скакалке прыгали. Мальчишки даже в футбол тут умудрялись играть». Подхватила Надя и протянула Катерине металлическую крышку с ароматным кофе. «Держи». И никаких навороченных горок не надо было. Катерина достала из сумки хлеб. «Отламывай, тёплый ещё. Как вам на новом месте?» «Да обживаемся ещё. Андрюха дрель из рук не выпускает. Достал соседей, наверное». «А соседи как?» «Да мы и не знаем никого. Там особо никто не спешит здороваться». «И у нас та же история». Надя сунула в рот ржаную корочку. «Ммм, знакомый с детства вкус». Катерина отпила кофе и посмотрела в угол, где когда-то стояла ее тумба с кастрюлями. «А ведь весело жили, хоть и всякое бывало. Как Зинаида Кирилловна, не слышала?» «Померла она», — оживилась Надя. «Через 3 месяца после переезда. Я ей позванивала, а один раз внук трубку взял. Сварливая до чего бабка была. А мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды». «Что случилось-то с ней?» «Да внук сам толком не понял. Говорит, как переехала из коммуналки, так и захерела. Она же одна в 4 стенах оказалась. Врачи написали, что сердечный приступ». «Да уж. Плохие эмоции в себе вредно держать. Здесь хоть полаяться было с кем. Ладно, царствие ей небесного». Женщины под кофе с хлебом вспомнили всю свою жизнь. Были и радости, и горести, но как-то переживали все вместе. Ведь вместе выросли в этой квартире, здесь жили когда-то и их родители. Пришли строители и попросили женщин на выход. У метро они распрощались и договорились встретиться еще. Соседи все-таки, хоть и бывшие.